Он живет в квартире некой госпожи Диркс в тайном темном чуланчике, причем никто, кроме этой дамы, о его существовании не ведает. Столь странный образ жизни объясняется вовсе не развратностью госпожи Диркс, но ее чрезмерной привязанностью к семейному счастью. Супруг ее весьма легкомыслен, и Алексей Спиридонович должен повсюду его сопровождать, докладывая о замеченном госпоже Диркс. Я приведу отрывок из письма моего друга, характеризующий его душевное состояние. «Брат мой, где ты? Я погибаю. Я не буду говорить о пустом страхе. Что хозяин, то есть муж хозяйки, наконец обнаружит меня, заслуженно оскорбит и побьет? Но зачем я бежал от палачей человеческого духа? Неужели, чтобы следить, не изменяет ли этот рыжий биржевик своей половине? Где же жизнь? Где святые идеалы? Поруганы, осмеяны, убиты? О, как был прав Хуринито, доказывая мне, что ничего нет, что нет даже, страшно вымолвить, человека. Он ушел в небытие, в лету, в нирвану, а я остался. Скажи мне, что делать, зачем жить?» Получив это письмо, я сам заколебался. Мои первоначальные восторги несколько умерились. Я начал спрашивать себя, не предаю ли я учителя. Письма друзей, тяжелые воспоминания последних лет, наконец, необузданный рост культуры, смущали меня. Я даже подыскал пару сапог, похожих на те, что избавили от жизни учителя, и написал цикл стихотворений для посмертного издания. Но быстро я собрался с силами, зная, что мне предстоит великое задание — рассказать о жизни учителя. Теперь я кончил эту книгу. В душе моей пустота и покой. Я вновь пережил прошедший год за годом и восстановил побледневший было образ учителя. Я больше не боюсь предать незабвенного предателя. Я не убегаю трусливо от неодолимых противоречий, ибо ими жил и дышал Хуринито. Передо мной проходит Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука. Обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня. Я миновал уже трудный перевал, и, может быть, недалек тот час, когда я смогу больше не просыпаться, не мыться, не обедать, не писать, даже не вспоминать. Мой долг выполнен, книга написана. Я знаю, что она оттолкнет от меня всех, кто из чрезмерной любви к литературе еще тщился понять и оправдать меня. Какой консул теперь положит на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня за порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки? Одиночество, отверженность ждут меня. В рассказе об истинных событиях, в передаче искренних чувств, безжалостные Фомы увидят гнусный пасквиль, и даже имя мое станет презренным. Да будет так. Я плохо жил, и счастливый заказ был бы нелепым и оскорбительным диссонансом. Кругом меня сейчас жизнь, тихая, ровная, как бы тысячелетняя. По утрам кто-то играет гаммы, потом звонят к обеду. Я ем суп, мясо с картошкой, компот. Дамы, живущие в пансионе, показывают на меня. Странный тип. Я молчу, курю трубку, немного гуляю, немного читаю адюльтерные рассказы Рони или теорию относительности Эйнштейна в популярном изложении. Наконец завожу часы, кладу на столик трубку и ложусь спать. Так живу я, нехорошо живу, но не стыжусь и не отчаиваюсь. Конечно, я умру, никогда не увидев диких полей с плясками, рыком и младенчески бессмысленным смехом, наконец-то свободных людей. Но теперь я бросаю семена этой далекой полыни, мяты и зверобоя. Неминуемое придет. Я верю в это. И всем, кто ждет его, всем братьям, без Бога, без программы, без идей, голым и презираемым, любящим только ветер и скандал, я шлю мой последний поцелуй. Ура! Просто! Гиб-гиб, ура! Вив, живио, гох, эвива, бонзай! Трах-тарарах! Июнь-июль 1921 года. Лапань. Конец книги. Август 1997 года. Читал Евгений Терновский.